Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 327. И вот женщина того города, которая была грешница, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Евангелие от Луки, 7 глава, 37-38 стих. Что касается преданности, то мы можем многому научиться у этой женщины. Она только что получила прощение и была скорее плачущим человеком, еще не научившимся радоваться. И все же она хотела служить Господу с самого начала своей духовной жизни. Дорогие новообращенные, не говорите: «Мы начнем служить Христу через несколько лет, когда сделаем твердым наше звание и избрание. Мы подождем, пока возрастем в милости, а потом попробуем, что умеем». Нет, нет, сразу, как только омоетесь, принесите Господу свои молитвы, вступите в Его армию сразу же, в день вашего обращения. Может быть, эта женщина, помедлив, никогда бы не помазала Господа. Она сделала правильно, поступив в пылу своей первой любви. Новообращенные по милости Божией не дают застыть крови, текущей в жилах церкви. Обычно церкви, перестав расти, начинают болеть. Мне неизвестно ни одной общины, в которой люди не приходят к Господу и которая остается при этом в здоровом духовном состоянии. Новообращенные заражают нас своей теплотой, простотой, своим детским доверием. Мне хотелось бы ободрить вас поступать так же. Ради нас, ради вас самих, ради Иисуса не медлите делать что-то, даже если вы еще новички в Божьей школе. Пусть фарисеи критикуют, может быть, это удержит их язык от совершения большего зла. Господь защитит вас. Прошу всех вас, любящих Иисуса, не прячьте свой свет под сосудом, выйдите и покажите его. Если у вас есть только маленькая вера, то используйте ее для Господа, и Господь благословит вас в вашем деле и умножит вашу веру и вашу любовь.